Глава 10. Джека снился сон. Вокруг него был теплый и светлый весенний лес. Над головой беззаботно щебетали птицы. Между деревьями струилась тихая мелодия, завораживающая, обволакивающая тело легкими касаниями, уплывающая куда-то вдаль. Неподалеку раздавалось журчание воды. Он с любопытством осмотрелся, погладил шелковистый лист оказавшегося рядом папоротника, а затем, не в силах противостоять возникшему искушению, двинулся вперед. Прошел сквозь густые заросли странных желтых цветов, остановился на берегу маленькой речки, с интересом уставился в кристально чистый поток. Музыка неожиданно стихла, воздух стал заполняться неприятной прохладой. Лорд неожиданно вспомнил о том, что должно было случиться дальше. Вспомнил мутные кровавые струи, тяжелый запах разрытой могилы, хрупкую девушку в белом платье. И проснулся. За окном виднелся кусочек чистого утреннего неба, кое-где украшенного маленькими облачками. Доносилось воронье карканье, слышался приглушенный стук топора. Выбравшись из кровати, капитан некоторое время стоял на месте, отсутствующим взглядом рассматривая двор и вспоминая увиденное. Невеста решила напомнить о себе. Но зачем? Дала понять, что следит за происходящим? Намекнула на возможную помощь? Захотела испугать? Хоть бы объяснила, что ли? «Иссаха, ты здесь?» Ничего не изменилось, лишь вопли, обиженные на что-то вороны, стали еще более пронзительными. Джека задумчиво хмыкнул и отправился умываться. Затем, немного освежившись, вышел из холодной неприветливой ванной и заглянул на кухню. Тоскливо вздохнул. Для сколько-нибудь комфортной жизни им однозначно требовался кто-то еще. Управляющий, обычная служанка, ну или хотя бы кухарка. Из-за стены донеслись шорох, плеск, а затем искренние ругательства. Капитан сочувственно кивнул. Несмотря на то, что вода в доме появилась, греть ее требовалось своими силами. Конечно же, никто об этом не позаботился. Он закрыл кухню, дошел до столовой и сел возле окна, рассеянно глядя на совершенно безлюдную улицу. Черри появилась в дверях спустя минуту. «Доброе утро, командир!» «Доброе утро! Ты умеешь делать чай?» «Умею, только у нас нет посуды!» «Ой, проклятие!» Хотя поднявшееся над городом солнце довольно быстро заполнило комнату светом и теплом, настроение расположившихся там людей осталось столь же мрачным. «Нам нужен тот, кто будет ухаживать за домом». «Я не стану с этим возиться. То, что я научилась делать проклятый эльфийский чай, не значит еще, что...» «Тихо!» «Как звали женщину, которой ты отдала тряпки? Думаю, у нее найдется знакомая, которой по силам эта работа». «Хорошо, я с ней поговорю», — кивнула мгновенно успокоившаяся девушка. «Но для начала стоит привести все в нормальный вид. Здесь же ничего нет». Лорд окинул взглядом голые стены и прошептал пару нехороших слов. Наспех обставленное жилище действительно представляло собой крайне печальное зрелище. «Нам пока не до этого. Но ты все равно спроси на будущее». В коридоре возник выбравшийся из своей спальни буйвол. Охранник широко зевнул, потом заметил наблюдающих за ним соседей, испуганно кивнул и скрылся за противоположной дверью. «Если найдем служанку, пусть она отхожее место чистит», — брезгливо скривилась леди Солнечная. «А еще там перегородку хорошо бы поставить». «Все сделаем. Давай, собирайся, что ли». Чтобы позавтракать, им пришлось дойти до самой площади. Черри порывалась свернуть к понравившейся ей залле. Буйвол вспоминал найденный прошлым вечером кабак. Но Джека игнорировал все намеки, упрямо двигаясь к уже знакомому заведению. «Господин, мы рады приветствовать вас в темном всаднике. Смотрю, вы привели с собой друзей. Господа, очень рада видеть вас всех». «Спасибо». Капитан вернул стоявшей у входа девушке улыбку и поинтересовался. «Свободные места найдутся?» «Конечно. Вы можете сесть вон там, рядом с окном. К вам сейчас подойдут». Устроившись за небольшим столиком, Черри внимательно осмотрелась, после чего бросила недовольный взгляд на командира. «И когда вы успели познакомиться с этой девкой?» 2 дня назад. «Странно, кстати, что она меня вспомнила». «Она ведет себя так, словно влюбилась в вас по уши». Лорд усмехнулся и ничего не ответил, а вот Буйвол презрительно фыркнул. «Она просто знает свое дело. У нас такие тоже иногда встречались. Всех посетителей в лицо запоминали. Каждого». «Я имею понятие о том, как это работает, Корни». «А чего тогда глупости несешь? Не твоего ума дело». Конец наметившейся перебранки положила остановившаяся возле их столика разносчица. Страдавший от легкого похмелья Буйвол тут же попросил принести кружку пива. Черри выбрала куриный салат, а Джека заказал острый суп и колбаски с сыром. «Одно мгновение, господа, уже бегу». Девушка ушла. Над столиком сгустилось молчание. На всякий случай, следя за недобро переглядывающимися спутниками, капитан постарался представить себе будущий разговор. Раз уж Норд Косой согласился на встречу, то рекомендация фокусника действительно имела в этих краях определенную ценность. Но вот насколько большую? Нужен ли местным преступникам новый знакомый? А если нужен, то в каком качестве? Он вспомнил свою работу в далекой Валеске и поморщился. Доклады подчиненных, рапорты стражников, жалобы столичных обитателей, непринужденные беседы с разбойниками – все это осталось далеко за спиной. Теперь вокруг находилась совершенно чужая территория. Где-то рядом прятались идущие по его следу убийцы. Или не прятались? Фигура имперского шпиона по-прежнему скрывалась за пеленой тайны. А в данных обстоятельствах любая неопределенность вызывала у лорда откровенную тревогу. Можно ли рассчитывать на помощь Харта? Или же главным загонщиком является именно он? Джека медленно съел принесенный суп и начал хрустеть колбасками, рассматривая гулявших по улице людей. Затем снова обратил внимание на подчиненных. «Готовы? Скорее всего, говорить с ним буду я наедине. Так что вы останетесь вдвоем. Старайтесь в мое отсутствие ни с кем не общаться. Не обращайте внимания на подначки. Будьте готовы драться. Все ясно?» «Да, командир». «Да», — Буйвол сделал неловкий глоток и закашлялся. «Дерьмо». «Ну, тогда нам пора». Место, к которому их вывел охранник, располагалось в глубине северной части города. Здесь еще чувствовался достаток центральных кварталов, но стоявшие по краям улицы дома уже выглядели обветшалыми, а грязная мостовая была испещрена рытвинами. В воздухе явственно ощущался прилетевший с болота запах гнили. «Сюда, командир!» Темный зал казался совершенно пустым, но рядом с вошедшими гостями практически сразу же появился какой-то бородатый мужик. «Это он?» Буйвол, которому был адресован вопрос, нервно кивнул. Мужик внимательно рассмотрел капитана, чему-то усмехнулся, а затем махнул рукой, приглашая его следовать за собой. «Вы один, лорд. Эти пусть останутся». Они молча прошли к дальней стене. Затем сопровождающий указал на отделенный от общего пространства закуток, а сам вернулся обратно. Капитан проводил его взглядом и обернулся к сидевшему за пустым столом человеку. Сухощавое лицо, тонкий шрам, начинающийся возле правого глаза и заканчивающийся рядом с неряшливо вздернутым уголком рта. «Садитесь», — вежливо предложил человек. «И покажите письмо нашего общего знакомого». «Покажу», — Джека осторожно устроился на мягком сиденье и поправил жезл таким образом, чтобы тот был направлен на собеседника. «Но сначала вы расскажете мне про фокусника». «Зачем?» «Кто угодно может назваться вашим именем. Не хотелось бы говорить с самозванцем». «Разумно», — нисколько не удивился бандит. «Но ведь это вам что-то от меня нужно, а не мне от вас». «Фокусник предупредил, что вы не станете помогать просто так. Значит, речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, в котором вы тоже должны быть заинтересованы». «Тоже разумно». Лицо Норта снова не отразило никаких эмоций. «Зарро вырос в Солена. Его жена утонула. Он провел 2 года в могиле. Терпеть не может капусту. Однажды по заказу Сакка убил эльфийского посла, и с тех пор ушастые не показываются в столице империи». «Вот, значит, кто виноват», — усмехнулся Джека. «Впрочем, это было давно. Держите». Следующие несколько минут Косой внимательно изучал письмо, раз за разом перечитывая корявые строчки. Затем для чего-то понюхал бумагу и отложил ее в сторону. «Хорошо. Будем считать, что знакомство прошло успешно. Чего именно вы хотите?» «Я хочу понять этот город». «Понять город. Разумно, лорд Тень. И во сколько же вы оцениваете понимание?» «В 1 серебряную монету. Но я соглашусь на вашу цену. Возможно». «Что же, я занятой человек, и мое время действительно стоит денег. Скажем, 10 золотых». «Хорошо». Капитан достал кошелек и отсчитал монеты. «Надеюсь, оно того стоит». «Это не мне решать. Спрашивайте, лорд Тень». «Расскажите мне про членов городского совета». «Разумный вопрос». Норт пододвинул к себе один из золотых кругляшей и уставился на него пристальным взором. «Вы их уже видели?» «Да». «Магистр труслив и осторожен, но его семья является самой богатой в городе. Кстати, начальник местной стражи тоже состоит с ним в родстве». «А кто еще?» «В совете?» «Никто. Заноза родом из треугольника и оказался в лордах только благодаря поддержке купцов со всех концов пустоши. Если вы хотя бы заикнетесь о том, что можете помочь торговле, у вас будет его внимание и дружба». «Это я уже понял. Что скажете про лорда Мелока?» «Маг и бывший охотник. Один из самых влиятельных. Ненавидит империю, Тардию, трон. В общем-то, он всех ненавидит». «Маг?» «Его любят пески», — согласно кивнул бандит. «Говорят, он может позвать пустыню туда, куда захочет. То есть в совете сидят 2 местных аристократа, 1 купец и 1 охотник. А кто 5-й? «Лорд Шеллон Маховик. Его род около 30 лет назад перебрался к нам из княжества. Как правило, он ничего не решает, зато очень любит подталкивать других в верном направлении». «И кто из них дружит с вами?» «Со мной никто не дружит», — хмыкнул Норт. «Но никто и не ссорится. Зачем? Мы стараемся не мешать друг другу». «У вас имеются недоброжелатели. Хотелось бы узнать о людях, которые захотят моей смерти после этого разговора». «Чернолесье — слишком маленький город для того, чтобы его делить, лорд Тень. Если кто-то пожелает вас убить, то не из-за нашего знакомства». «Приятно слышать. Но не могу не спросить, а как остальные ваши друзья смотрят на мое появление?» «Спокойно смотрят, лорд Тень. Точнее, никак». «И за мою голову еще не назначена какая-нибудь награда?» Собеседник недоуменно поднял брови, удивляясь вопросу. Затем почесал идущий по лицу шрам. «Вот, оказывается, в чем дело». «Враги есть у всех, уважаемый Норт», — грустно вздохнул Джека. даже если кто-то говорит, что это не так. Вы хотите, чтобы я помог с ними разобраться? Так? Ну, было бы... Какие враги могут быть у имперского лорда? Косой подбросил в воздух монету, а затем ответил самому себе. Наверное, очень влиятельные. Такие, с которыми никогда не станет враждовать скромный вор из маленького, забытого богами городка. Я понял. Тем не менее, мне бы не хотелось, чтобы фокусник огорчился из-за смерти своего друга. Если вы согласны потратить еще 10 золотых, то я предупрежу вас о том, что узнаю. Согласен. Капитан опять запустил руку в кошелек. Мы живем... Мне известно, где вы поселились. Собеседник передвинул к себе новую стопку монет, после чего рассеянно улыбнулся, наслаждаясь их блеском. С этим проблем не возникнет. Есть еще какие-то вопросы? За последние недели в Чернолесье приезжали другие имперцы. Возможно, караваны ходят достаточно часто. Кто-то из гостей остается в городе, кто-то уезжает. Вы хотите узнать обо всех? Лорд прикинул, во сколько может быть оценена такая услуга, и с сожалением покачал головой. Вряд ли мне это пригодится. Разумно. Есть еще вопросы? Наверное, нет. Ну, тогда будем считать, что сегодня вы узнали все, что нужно. Возвращайтесь, если захотите поговорить снова. Хорошо. Джека встал из-за стола и вежливо наклонил голову. Был рад знакомству. И я тоже. Я тоже. Как только он с подчиненными вышел на улицу, Черри не выдержала. Ну, как все прошло? Так себе, не стал кривить душой капитан. Если верить Норту, платы за мою голову пока нет. А тех, кто может представлять угрозу, он не знает. Но обещает сообщить. Значит, опять ничего? Да нет, теперь мы знаем, что враги все еще далеко. Только в том случае, если в деле не замешаны люди Плюща. Если они замешаны... Что-то изменить у нас все равно не получится. А вот если... Он осекся, стараясь поймать ускользающую мысль. Глянул по сторонам, оценивая расположившиеся неподалеку здания. Древние, ветхие, неказистые. О чем думаете, командир? Тихо. Возникшая идея не была чем-то оригинальным. Более того, начать думать в подобном направлении ему следовало еще пару дней назад. Но уж лучше поздно, чем никогда. Может, расскажете? Пока здесь никто не обращает на нас внимания, нужно позаботиться о запасном убежище. Вперед! Вы хотите купить еще один дом? Удивилась Черри. У нас же нет денег. Джека отрицательно мотнул головой и ускорил шаг. Не дом, комнату, где-нибудь в этих местах. Пусть будет на случай непредвиденных осложнений. Деньги все равно ваши, хмыкнула в ответ девушка. Но вряд ли комната нам чем-то поможет. Мы опять в городской совет идем? Да, чем раньше удастся решить этот вопрос, тем лучше. Занимавшийся продажами жилья Хассар не слишком удивился их появлению, но высказанная капитаном просьба все же заставила его недоуменно вскинуть брови. «Северные кварталы? Комната?» «Все верно. И желательно, чтобы ее покупку можно было устроить сразу, без присутствия хозяина». «Здесь все так продается», — управляющий рассеянно махнул рукой. «Если владелец жилья хочет решить вопросы напрямую, он просто не обращается в совет. Лишь потом, для того, чтобы мы сделали запись». «Замечательно. Так у вас найдется подходящий вариант?» Вместо ответа Хассар выбрался из-за стола и принялся копаться в своих папках. «Есть комната в Сыромятном переулке, но там вечные проблемы с канализацией. Есть местечко возле северной стены, достаточно неплохое, но с болота будет долетать вонь». «Сколько?» «Всего 60 золотых», — пожал плечами управляющий. «И городской сбор. Хотите взглянуть своими глазами?» «Нет, мы возьмем. Составляйте договор». «Хорошо. Имя владельца — лорд Джека Тень, правильно?» «Леди Черри Солнечная». «Я? Зачем мне?» «Тихо. Записывайте на нее, уважаемый». 10 минут спустя бывшая стражница получила во владение комнату, а кошелек ее командира снова показал дно. «Нужно разобраться с тем, что там внутри», — произнес лорд, когда они распрощались с Хасаром и вернулись к дожидавшемуся их в центральном зале охраннику. «Этим займешься ты, Буйвол». «Почему я?» «Потому что из нас троих именно ты похож на человека, который может поселиться в такой дыре». «И что я скажу, если меня начнут расспрашивать соседи?» «Скажешь, что сбежал из империи, да и все. Потом угостишь их пивом и дашь в лоб самому любопытному. Надеюсь, этому тебя учить не надо». «Пиво? Пиво там пригодится», — согласился здоровяк. «А что еще сделать?» Капитан вытащил оставшиеся у него золотые монеты и едва удержался от того, чтобы сплюнуть на пол. В этих стенах его дурной привычки явно было бы не место. «Держи. Комната нам требуется только для того, чтобы при случае остаться в ней на 1-2 дня. Тебе нужно договориться с водоносами, найти какие-нибудь кровати, а также запастись сухарями и вяленым мясом. После этого можешь выпить с соседями. Только не сболтни лишнего». Некоторое время Буйвол медленно шевелил губами, повторяя услышанное. Затем уверенно кивнул. «Сделаю, командир». «Тогда держи ключ. Подожди 10 минут и отправляйся». «Так точно, командир». «Леди Солнечная, а нам с вами пора идти». Когда массивное здание городского совета скрылось за поворотом, Черри нерешительно тронула спутника за рукав. «Думаете, кто-то уже здесь?» «Не знаю». Лорд шагнул к ближайшей лавке, незаметно покосившись на только что оставленный за спиной перекресток. «В любом случае, попробовать нужно. Все равно они скорее пойдут за нами, чем за Буйволом». «Или разделятся». «Или разделятся», — согласился капитан, любуясь выставленными на прилавке сумками. «Не исключено». «Что будем делать?» «То, что и планировали». Джека улыбнулся девушке, а затем предложил ей руку. «Изучать город и ждать появления этих сволочей. Для них сейчас самое удобное время». Минуты шли, неторопливо сменяя друг друга. Но вокруг все оставалось таким же, как и раньше. Встречные прохожие не обращали на гуляющую пару никакого внимания. Выглядывающие из своих магазинчиков торговцы лениво улыбались. Стражники вежливо уступали дорогу. В какой-то момент лорду окончательно надоело бродить по деловым кварталам, и он свернул к южной стене, желая увидеть расположенный там гарнизон. Осторожно державшая его за локоть Черри неожиданно засмеялась, прижалась чуть плотнее, после чего ткнула пальцем в сторону ближайшего дома. «Смотрите, какой смешной флюгер! Кажется, я кого-то видела». «Да, смешной. Где?» «Справа. Когда мы развернулись, там было движение. Сейчас уже пусто». «Идем дальше». Настроение, значительно улучшившееся за время неспешной прогулки, испортилось в одно мгновение. Таинственный противник действительно был рядом, и ловкость, с которой ему удавалось вести слежку, вызывала неприятные ассоциации. Точно так же передвигался по городу Харт Тихий. Точно так же сам Джека гулял по Валеске. «Не вздумай ругаться», — с улыбкой шепнул капитан, крепко обнимая девушку за талию. «Так надо». Леди Солнечная чуть-чуть напряглась, но даже не попыталась отодвинуться. «Надо для чего?» «Мы с тобой влюбленная пара, которая наконец-то избавилась от своего охранника и теперь просто развлекается, гуляя по городу». «Так, Скоро нам захочется чего-то большего. Мы дойдем до приюта, заберем своих лошадей, после чего отправимся смотреть на страшную пустошь. Вдвоем. Так. Мы будем вести себя так, что все вокруг догадаются, куда и для чего именно мы поедем. Так. Ехать придется быстро. Нельзя оставлять нашим друзьям время на размышления. Они должны увидеть шанс закончить дело прямо сегодня. Хорошо. Сейчас куда? К казармам. Раз уж пошли туда, то придется на них смотреть. Найденный ими гарнизон занимал внушительную площадь и выглядел достаточно солидно. По периметру располагались длинные приземистые здания. В глубине находились многочисленные хозяйственные постройки и тренировочные площадки, откуда-то доносился протяжный металлический звон. Слышалось лошадиное ржание. Впрочем, сегодня жизнь местных стражников волновала Джека меньше всего на свете. «Больше ничего не видела?» «Нет». «Плохо. Тогда идем дальше». Хозяин приюта воспринял их намерение прогуляться за стены города с понимающей усмешкой. А когда Черри отошла к своей лошади, протянул капитану аккуратно сложенное походное одеяло и заговорщицки подмигнул. «Вдруг захочется червяка там заморить, ну или просто отдохнуть. Земля-то еще холодная». «Спасибо, пригодится». Добраться до противоположного края Чернолесья удалось без каких-либо проблем. Не стали препятствием и дежурившие около западных ворот стражники. Воины лишь проводили путешественников ленивыми взглядами, крикнули вслед какое-то напутствие, а затем вернулись к прерванному разговору. Вокруг сомкнулась непривычная тишина. Звуки города остались по другую сторону стены. Утоптанная земля практически полностью заглушила стук копыт. «Сплошное везение», — вдруг со злостью произнесла Черри. «Там гроза собирается». Лорд тоже глянул в сторону затянутого тучами горизонта и недовольно выругался. «Проклятье! Нам бы еще час! Хотя бы час!» «Тогда давайте поторопимся. Дождя пока нет, ветер теплый. К тому же, вдруг мы любим делать это под ливнем. Если они в это поверят, будет просто замечательно». Где-то далеко вспыхнула и погасла тонкая ниточка молнии. Затем, буквально, сразу же еще одна. «Хорошо, что этот похотливый мерзавец дал вам одеяло», — проворчала леди Солнечная. «Хоть какое-то укрытие». «Похотливый?» «Видели бы вы, как он на меня пялился, сволочь!» Холмы быстро приближались. Занявшая уже добрую треть неба пелена из сине-черных туч тоже. Молнии сверкали все чаще, ветер усилился, став заметно более холодным. Воздух наполнился свежим запахом грозы. Но дождь все еще не начинался. «Сейчас бы перед окошком сидеть с бокалом вина. Какого демона я за вами таскаюсь?» Внимательно рассматривавший стены далекого города капитан оставил недовольство помощницы без внимания. «Не отвлекайся. Найдем какой-нибудь поворот, спрячемся». «Смотрите!» Прозвучавшее в голосе девушки удивление заставило его обернуться. Над склонами оказавшихся неожиданно близко сопок клубилась иссиня-черная тьма. Где-то внутри нее то и дело проскальзывали яркие всполохи, угрожающие рокотал гром. А посреди уходящей в холмы дороги виднелась одинокая женская фигурка. «Это еще кто?» «Не знаю». Черри взялась за жезл и бросила нервный взгляд на продолжавшее темнеть небо. «Они ведь не могли нас опередить?» «Сейчас узнаем». Он легонько ударил пятками по бокам лошади, но та внезапно заортачилась, мотая головой, фыркая и напрочь отказываясь идти дальше. Второе животное испуганно попятилось. Лорд выругался и спрыгнул на землю. «Успокой этих тварей, я разберусь». Незнакомка продолжала стоять на месте. Джека, все еще не до конца понимая, что нужно делать, направился в ее сторону. Остановился на безопасном расстоянии, стараясь обнаружить возможную засаду и внимательно рассматривая оказавшуюся перед ним девушку. «Приятного дня! Меня зовут...» «Я знаю, кто ты». Вспыхнувшие небесно-синевой глаза уставились ему прямо в душу. «Тебе здесь не место. Возвращайся обратно». «Извините». Капитан, ощутив неладное, положил руку на жезл, но... «Возвращайся обратно». Голос собеседницы раскатился по окрестностям тихим грохотом. Небеса расчертил длинный сияющий зигзаг, а спустя еще мгновение все вокруг заполнил оглушительный треск. Девушка шагнула вперед. Земля содрогнулась. Повисшие над холмами тучи сдвинулись с места. Чувствуя, как на голове шевелятся волосы, лорд выставил перед собой открытые ладони. «Я ничего не...» Его слова утонули в новом раскате грома. «Вон отсюда!» Еще один шаг. Шелест начавшегося ливня. Исполинский крылатый силуэт, на мгновение показавшийся среди облаков. «Я все понял». Джека медленно отступил, продолжая рассматривать ставшее вдруг до боли знакомым лицо. «Я ухожу, госпожа. Я не хотел вас обидеть». Очередная вспышка молнии вынудила его зажмуриться, а когда капитан снова открыл глаза, рядом уже никого не было. Небо посветлело. Правая рука запоздало вспыхнула ярким оранжевым пламенем. «Это та, о ком я думаю?» В голосе подъехавшей к нему Черри отчетливо прозвучали восторженные нотки. «Она?» Джека шевельнул горящими пальцами, заставил огонь исчезнуть и медленно кивнул. «Она. Вот дерьмо. На твоем месте я бы сейчас очень тщательно выбирал слова. Проклятие! Я ничего плохого не имела в виду». «Не ори», — недовольно скривился Джека. «Если она захочет, то услышит. Разворачиваемся». Из Чернолесья тоже кто-то едет. Успевший забраться в седло капитан взглянул на дорогу и поморщился. К ним действительно приближался одинокий всадник. Ему оставалось преодолеть еще не меньше мили, но, судя по всему, это не должно было занять слишком много времени. «Нам сегодня везет на встречи». «Да?» — Черри оглянулась на оставшиеся за спиной холмы и нервно передернула плечами. «Она такая же, как на картине». «Не о том думаешь. Соберись». «Хорошо, командир». Девушка еще раз встряхнулась, а затем подъехала чуть ближе. «Думаете, он за нами?» «Не знаю. Кто-нибудь вполне мог заинтересоваться этой проклятой грозой». «И как поступим?» «Да не знаю я», — с досадой повторил капитан. «Держимся спокойно, запоминаем лицо». «Ждем нападения. Действуем по ситуации». Через минуту стало ясно, что им навстречу едет не всадник, а всадница. Женщина выглядела лет на 30, была одета в неброский кожаный костюм и производила впечатление бывалой искательницы приключений. Лорд уже успел насмотреться на таких людей, загорелых, сухощавых, внимательных. «Вы видели, что это было?» Не доехав до них пары десятков шагов, охотница придержала коня и вытянула руку, указывая куда-то вдаль. «Там, где били молнии». Джека оглянулся на холмы, тут же понял свою глупость, развернулся обратно. Его лошадь издала невнятный хрип и качнулась в сторону. Мир затянуло серой пеленой. Амулет противно зашипел, обжигая кожу. Чувствуя, что теряет равновесие, капитан выдернул ногу из стремени, поднял колено, а затем с размаху упал на усыпанную камнями обочину дороги. В глазах вспыхнули звезды, правое плечо вспыхнуло болью. Спустя секунду где-то у него за спиной раздалось искреннее ругательство и знакомый тихий свист. Конь под незнакомкой тихонько заржал, дернулся в сторону, споткнулся. Всадница, на удивление, ловко выскользнула из седла и тут же двинулась вперед к пытавшемуся встать капитану. Тот, видя перед собой множество раскрашенных яркими огоньками темных пятен и стараясь выгадать хотя бы несколько лишних секунд, отступил, чудом сохранив едва обретенное равновесие. «Ты кто?» Свист послышался снова, но на этот раз магический заряд не произвел никакого эффекта. Женщина лишь недовольно отмахнулась. «Эти игрушки вам не помогут. Привет из Валески, лорд Тень». Кое-как справившийся с головокружением Джека расставил ноги, приняв защитную стойку и держа ладонь на рукоятке меча. К долгой схватке он был все еще не готов. Жезл оказался бесполезным. В данной ситуации имело смысл рассчитывать только на амулет и примитивный размен ударами. Его противница сделала еще один шаг, а затем подбросила вверх что-то невидимое. Вокруг сгустилась тьма. Непроглядная, лишенная всяческих звуков. Абсолютная. Чувствуя, что следующая секунда должна стать для него последней, капитан стиснул зубы и широким плавным движением выхватил из ножен клинок. Направленное в сторону женщины лезвие рассекло лишь воздух, но долгие годы занимавшийся фехтованием аристократ тут же скрутил корпус и упал на колено, меняя направление удара. Меч стремительно описал длинную петлю, развернулся, тоненько свистнул, нарушая царящее вокруг безмолвие. Руки почувствовали слабый двойной толчок. Что-то коснулось его шеи. Кожу на груди снова обожгло. А затем мгла рассеялась. Охотница лежала рядом. Лежала, прикусив губу, глядя в небо широко раскрытыми глазами и судорожно шаря по земле руками. Отрубленные ноги неопрятными поленьями валялись чуть в стороне. Вокруг стремительно растекалась бордовая лужа. Джека медленно выпрямился. «Кто тебя послал? Говори!» Симпатичное лицо исказило презрительная гримаса. Затем карие глаза остекленели, а губы расслабились. Руки перестали шевелиться. «Командир! Командир! Мать вашу! Вытащите меня отсюда!» Лорд отвернулся, засунул окровавленный меч в ножны и двинулся к придавленной лошадью помощнице. «С ногой все в порядке?» «В порядке. Просто зажало. Вы собираетесь мне помочь? Больно ведь?» Сдвинуть в сторону тяжелую тушу оказалось непросто, но в конце концов девушка все же оказалась на свободе. «Да чтоб тебя! Дайте руку, командир!» «Ненавижу эту проклятую дубинку!» С трудом удерживая шатающуюся от слабости Черри в вертикальном положении, Джека осмотрелся по сторонам. Три лошадиных трупа, один человеческий. Широкое грязное пятно, оставшееся на месте, впитавшееся в землю крови. И никого вокруг. «Прекрасно!»